Второй параграф 10 главы. Динамическая йога. Необходимость подготовительных комплексов к статическим упражнениям отмечают в своих трудах крупнейшие специалисты. Например, Борис Сахаров описывает один из таких комплексов, названный им «танец живота». Его трудно исполнить неподготовленному человеку. Один из популярных ныне и полезных комплексов динамической йоги мастерски описан в брошюре «Око Возрождения». В нем прослеживается иной принцип последовательности оживления, разминки нервных центров. Ниже приведен выполняемый мной и моими последователями более двух десятков лет комплекс от головы к копчику, названный мной «динамическая йога». Он весьма универсален, доступен любому неподготовленному человеку любого возраста и пола. При любых невзгодах, стрессах и депрессиях комплекс возвращает вас к нормальному физическому и психическому состоянию. Буквально сразу вы сможете начать строить новую жизнь, так как восстановите способность к адекватной оценке ситуации и контроль над собственным сознанием. Комплекс «Динамическая йога» состоит из 16 упражнений. Первое. Ровная стойка. Один раз. Второе. Вращение головой. 15 умножить на 2 раз. Что означает 15 раз вращение в одну сторону и 15 раз в другую. Третье. Вращение плечом. 15 раз умножить на 2 и умножить на 2 раз. Четвертое. Вращение корпусом. 50 умножить на 2 раз. Пятое. Дыхательные упражнения в упоре лежа. 1 раз. Шестое. Вращение предплечьями. 15 умножить на 2 раз. Седьмое. Сжатие кистей. 1 минута. Восьмое. Вращение кулаками. 15 умножить на 2 раз. Девятое. Наклоны в стороны. 3 умножить на 2 раз. Десятое. Прогиб с задержкой дыхания на вдохе. 3 раза. Одиннадцатое. Угол лежа. 1 минута. Двенадцатое. Вращение бедрами. 6 умножить на 2 раз. Тринадцатое. Наклон туловища вперед с прямой спиной. 6 раз. 14. Вращение стопой. 15 умножить на 2 и умножить на 2 раз. 15. Вращение корпусом с постановкой стопы на ребро. 50 умножить на 2 раз. 16. Вертикальная стойка с полным дыханием. 6 раз. В равной мере динамическая йога может быть взята на вооружение опытными спортсменами не только как разминка, но и как метод психической регуляции. Расход энергии при этом незначителен. Далее можно добавить в зависимости от вида спорта специальную разминку. Хорошо выученный и отработанный комплекс этих упражнений можно выполнить за 25-35 минут, в зависимости от темперамента и сил. Рядом с каждым упражнением указано предельное число повторений в обе стороны. К этому числу надо стремиться только после полного освоения комплекса. Его следует делать ежедневно всю оставшуюся жизнь. Нет необходимости его менять. Наоборот, чем привычнее движение, тем эффективнее результат. Несмотря на простоту каждого отдельного упражнения, суммарный эффект просто удивителен. Именно на это и рассчитан комплекс. Теперь приступим к детальному описанию каждого упражнения. Первое. Ровная стойка. Фото номер 1. Исходное положение – встать прямо, пятки и носки вместе – выпрямить спину, развернуть грудь, слегка подтянуть живот, вес тела распределить на обе ступни, взгляд направить чуть выше горизонта. Дыхание спокойное. Техника исполнения. Примерно на середине вдоха попытаться напрячь все мышцы тела одновременно в течение 20-30 секунд, сохраняя исходное положение. Затем полностью расслабиться и медленно выдохнуть. Эффект. Устраняет застой крови в отдельных органах и системах, готовит все мышцы к работе, формирует правильную осанку. Второе упражнение. Вращение головой, фото 2. Исходное положение стоя или сидя. Следите за вертикальным положением позвоночника. Дыхание. Дыхание спокойное. Сосредоточьте внимание на дыхании. Техника исполнения. Закрыть глаза. Медленно вращать головой по часовой стрелке 10 раз. Не открывая глаза, выполнить 10 поворотов против часовой стрелки. Затем сделать 4 поворота в каждую сторону и после этого еще по одному повороту в каждую сторону. Принять вертикальное положение головы. Осторожно открыть глаза. Темп упражнения зависит от состояния шейных позвонков. Скорость выполнения не должна вызывать неприятных ощущений и головокружения. Число повторений 1 раз. Эффект. Оживляет головную и волевую чакры. Тонизирует меридианы тонкой и толстой кишок, желудка, мочевого и желчного пузырей, задней и переднестенной, 3 обогревателей. Тренирует мышцы шеи, вестибулярный аппарат, развивает гибкость шейного отдела позвоночника. 3 упражнение. Вращение плечами, фото 3. Исходное положение – ровная стойка. Дыхание. Дыхание произвольное. Сосредоточение внимания на дыхании. Желательно дыхание синхронизировать с вращениями и счетом этих вращений. Техника исполнения. Расслабить все тело, поднять левое плечо, затем отвести назад по дуге вниз, вперед и вверх, описав полный круг. Рука остается свободно опущенной и расслабленной. Нежелательно помогать вращению плеча, сгибая локоть. Выполнить 15 раз. Затем 15 раз повторить вращение в другую сторону. То же самое для правого плеча. Число повторений 1 раз. Эффект. Оживляет горловую чакру, тонизирует меридианы легких, тонкой и толстой кишок, желудка, селезенки и поджелудочной железы, сердца, мочевого и желчного пузырей, почек, перикарда, 3 обогревателей. Укрепляет мышцы плечевого пояса, увеличивает гибкость и подвижность плеч, лопаток, ключиц. 4 упражнение. Вращение корпусом, фото 4. Исходное положение, ровная стойка. Дыхание. Концентрация внимания на дыхании. Его желательно синхронизировать с вращением корпуса и счетом этих вращений. Техника исполнения. Перенести немного вес тела на правую ногу, левую согнуть в колене, не отрывая носок от пола. Одновременно развернуть оба плеча против часовой стрелки вокруг позвоночника до предела. Левое колено и правое колено двигаются навстречу друг другу. Голова смотрит вперед и не вращается. Бедра также неподвижны. Позвоночник сохраняет вертикальное положение. Не помогать вращению плеч руками, которые расслаблены и параллельны позвоночнику. Достигнув предельной позы, сменить опорную ногу и повернуться в другую сторону. Число повторений 50 раз в каждую сторону. Эффект. Оживляет горловую, воздушную и огненные чакры. Тонизирует все меридианы. Укрепляет мышцы спины, живота и плечевого пояса. Улучшает подвижность позвоночника, его кровоснабжение и иннервацию. Скорость выполнения не должна ни уменьшать амплитуду поворота, ни вызывать болезненных ощущений. Это уникальное упражнение для снятия боли в любой области позвоночника и тренировки всех мышц вокруг него. Смотрите параграф 4.9. Число повторений можно постепенно увеличивать, доводя время непрерывных ежедневных вращений до 5-6 минут. Обычно этого достаточно, чтобы боли в позвоночнике начали уменьшаться в течение недели. При запущенных болях это упражнение приходится делать в течение месяца и более. Оно совершенно безобидно. Было бы время. Время, да и деньги экономятся, если вместо двухчасового посещения врача ежедневно в течение месяца тратить 5 минут на это упражнение. Я и многие последователи успешно пользовались этим упражнением для снятия боли в позвоночнике. Когда, например, болят ноги, трудно стоять и тому подобное, это упражнение можно делать, сидя на стуле, а также сидя на полу в позе ученика или лотоса. Позвоночник обязательно должен сохранять прямое вертикальное положение. Не пропускайте это упражнение. Если у вас нет 2 минут, значит, вы плохо организованы. Исправьте эту оплошность. Регулярное применение этого упражнения продлит вашу жизнь на годы. 5-е упражнение. Дыхание в упоре лежа. Фото 5. Исходное положение. Принять упор лежа. Если трудно, надо использовать для опоры стул. Если и это пока тяжело, то стоя можно упереться ладонями в вертикальную стенку. Техника исполнения. Спокойно выдохнуть. Сделать от 3 до 7 резких, неглубоких, быстрых выдохов и вдохов за счет опускания и подъема диафрагмы. Затем поднять голову и снова повторить 3-7 выдохов и вдохов. Опустить голову вниз и повторить еще 3-7 раз. Повернуть голову влево 3-7 раз и вправо 3-7 раз. Если это трудно, надо начинать с 1 выдоха и вдоха, постепенно увеличивая их число до 10 в каждой позиции головы. Встать, сделать полный выдох, вдох, задержать дыхание, затем медленно выдохнуть. При повороте головы влево или вправо попробуйте закрыть нижнюю ноздрю, повернув губные мышцы в сторону так, чтобы вдохи и выдохи в основном проходили по 1 ноздре. Это совсем не обязательно, но эффект от упражнения усиливается. Число повторений 1-3 раза. Эффект. Оживляет мозговую, волевую, горловую и дыхательную чакры. Тонизирует меридианы. Укрепляет мышцы плечевого пояса, рук, спины. Тренирует вестибулярный аппарат. Вентилирует легкие. Насыщает кровь и ткани кислородом. Очищает носовые проходы, гайморовые полости. Предупреждает гайморит и фарингит. Укрепляет печень, селезенку, поджелудочную железу. Улучшает пищеварение. Упражнение полезно выполнять перед и после физических тренировок, при умственном утомлении, при любой паузе в работе и отдыхе. 6-е упражнение. Вращение предплечьями. Фото 6. Исходное положение. Ровная стойка или поза с прямой спиной, сидя на стуле или в позе ученика, как показано на фотографии 6. Дыхание. Дыхание произвольное, но желательно его синхронизировать с вращениями и счетом вращений предплечьями. Техника исполнения. Прижать локти к бокам и вращать предплечьями, на ходу меняя амплитуду движения. 15 раз навстречу друг другу, затем в обратную сторону 15 раз. Опустить руки, сделать полный выдох и вдох. Число повторений 1 раз. Эффект. Тонизирует работу меридианов легких, перикарда, сердца, толстой и тонкой кишок, 3 обогревателей. Нормализует кровоснабжение рук, улучшает подвижность локтевых суставов. Постоянное выполнение этого упражнения снимает боль после травм, при артритах и артрозах локтевых суставов. В этих случаях количество повторений следует увеличить. Седьмое упражнение. Сжатие кистей. Фото 7. Исходное положение. Ровная стойка или поза с прямой спиной, сидя на стуле или в позе ученика. Дыхание. Дыхание произвольное, желательно считать выдохи. Техника исполнения. Соединить и сдавить кисти рук, как показано на фото 7. Локти стараться поднять, а плечи опустить. Дышать произвольно. Держать позу от 30 секунд до 1 минуты. Упражнение можно усилить, если стопы ног сжать друг с другом подошвами в позе лежа на спине. Носки желательно снять. После выполнения упражнения разъединить руки и ноги, например, лежа на спине, и потрясти поднятыми конечностями. Число повторений 1 раз. Эффект. Оживляет все чакры, тонизирует все меридианы, выравнивает энергию меридианов сердца, перикарда, легких, 3 обогревателей, толстых и тонких кишок. Укрепляет мышцы рук и ног, восстанавливает электрический потенциал тела и венозное кровообращение. Упражнение 8. Вращение кулаками. Фото 8. Исходное положение. Стоя, сидя или лежа. Дыхание. Концентрация внимания на дыхании. Дыхание медленное, синхронизированное с вращением кулаков. Техника исполнения. Вытянуть руки вперед, кисти рук сжать в кулаки и вращать ими 15 раз навстречу друг другу, 15 в другую сторону. Опустить руки, сделать полный выдох и вдох. Число повторений 1 раз. Эффект. Тонизирует меридианы легких, перикарда, сердца, толстых и тонких кишок, 3 обогревателей. Нормализует кровообращение и иннервацию в кистях рук, улучшает их гибкость, снимает боли при травмах, заболеваниях суставов кистей рук. 9 упражнение. Наклоны в стороны. Фото 9. Исходное положение стоя или сидя. Дыхание. Дыхание медленное, синхронное с наклонами. Выдох при наклоне в сторону, вдох при выпрямлении. Концентрация внимания на дыхании и расслаблении мышц в конце выдоха. Техника исполнения. Наклониться вправо, не смещая корпус вперед. При этом голова, шея, плечи и руки и верхняя часть туловища до талии движутся как единое тело. Вернуться в исходное положение и, не останавливаясь, наклониться влево. Делать по 3 наклона с максимальной амплитудой в ту и в другую стороны на выдохе и как можно медленнее. Число повторений 1 раз. Эффект. Оживляет огненную и частично водную чакры. Тонизирует меридианы печени, желудка, селезенки и поджелудочной железы, тонкой кишки, мочевого и желчного пузыря, задней и передней срединной. Повышает гибкость позвоночника, увеличивает силу мышц живота и спины, развивает вестибулярный аппарат, тонизирует внутренние органы. Предотвращает появление грыж в сочленениях позвоночника. 10 упражнение. Прогиб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. Фото 10. Исходное положение. Ровная стойка предпочтительней, но можно и сидя на стуле, или в позе ученика, или в позе лотоса. Дыхание. Сосредоточение внимания на дыхании и расслаблении. Техника исполнения. Сделать медленный, спокойный, полный вдох, как бы наполняя постепенно воздухом сначала живот, затем грудь и верхние дыхательные пути. Сразу вслед за этим опустить подбородок до упора в грудь, верхний замок, и, подтянув, напрячь кольцевые мышцы ануса, нижний замок, сплести сзади пальцы рук и, стараясь отвести их как можно дальше за спину и ниже, прогнуть спину. Удерживать это положение без напряжения одну или несколько секунд, держа оба замка. Снять верхний и нижний замки, разжать руки, выпрямиться, медленно выдыхая воздух через нос, последовательно втягивая живот, затем опуская ребра и, наконец, плечи. На паузе после выдоха снова сделать верхний замок, наклонить верхнюю часть туловища вперед примерно на 45 градусов, руки упереть в бедра, втянуть и прижать живот к позвоночнику и снова сделать нижний замок. Находиться в таком положении, задержав дыхание, сколько возможно, без напряжения. Сделать небольшой выдох, расслабить мышцы живота, сделать спокойный, неглубокий вдох через нос, вернуться в исходное положение. Число повторений 6 раз, каждый раз меняя способ сцепления пальцев рук. Предупреждение. При любом дискомфорте не делайте задержки дыхания на вдохе и выдохе. Следите за плавным переходом от выдоха к вдоху и наоборот. Если дыхание сбивается, измените темп и глубину дыхания на более комфортные. Эффект. Оживляет все чакры и меридианы. Ликвидирует излишние жировые отложения на животе. Улучшает работу желудка, кишечника, печени, селезенки и поджелудочной железы, надпочечников и органов таза, нормализует содержание углекислого газа в тканях и клетках. Упражнение 11. Угол лежа. Фото 11. Исходное положение. Лечь на спину. Вытянутые ноги соединены вместе. Руки лежат на полу вдоль туловища. Дыхание. Дыхание произвольное. Сосредоточение внимания на дыхании. Техника исполнения. Выдохнуть и поднять прямые ноги под углом примерно 45 градусов. Оставаться в таком положении до 1 минуты. Дышать нормально. После вдоха выдохнуть и медленно опустить прямые ноги на пол. Расслабиться в течение 10-20 секунд. В первое время можно выполнять упражнение несколько секунд, но повторять столько раз, чтобы набрать в сумме 1 минуту. С каждым днем продолжительность упражнения следует увеличивать, и вскоре можно будет выполнять это упражнение в течение 1 минуты за 1 раз. Число повторений 1 раз. Дополнение. При слабом брюшном и спинном мышечном корсете продолжите упражнение после 1-минутной паузы. Лежа на спине, поднимите ноги вертикально вверх, затем последовательно опускайте ноги налево и направо 10-30 раз в каждую сторону. Дополнение. Лежа на спине, поднимайте туловище 10-30 раз. Эффект. Отличное подготовительное упражнение для всех перевернутых поз. Оживляет земляную, водную и огненную чакры. Тонизирует меридианы печени, желудка, селезенки и поджелудочной железы, тонкой кишки, мочевого и желчного пузырей, задней и передней срединной. Сокращает жировые отложения на животе, делает практически все мышцы живота и спины сильными и рельефными, укрепляет и массирует органы брюшной полости, предупреждает их заболевания. Упражнение 12. Вращение бедрами. Фото 12. Исходное положение – ровная стойка. Дыхание. Дыхание синхронизировано с вращениями бедрами. Сосредоточьте внимание на дыхании. Техника исполнения. Поставить руки на пояс или опустить вдоль туловища. Голову и плечи держите неподвижными, отклоняя бедра в сторону и описывая ими круги максимальной амплитуды в горизонтальной плоскости. Сделайте по 6 кругов в одном и в другом направлении. Число повторений – 1 раз. Эффект. Оживляет земляную, водную и огненную чакры. Тонизирует меридианы печени, желудка, селезенки и поджелудочной железы, тонкой кишки, мочевого и желчного пузыря, задней и передней срединной. Улучшает гибкость позвоночника и тазобедренных суставов, укрепляет мышцы живота, особенно косые, улучшает кровоснабжение органов малого таза, бедер, позвоночника, защищает от отложений в толстом кишечнике, запоров и застоя крови в прямой кишке, способствует уменьшению болей в спине, сокращению жировых отложений на пояснице, животе и бедрах. Упражнение 13. Наклоны вперед. Фото 13. Исходное положение – ровная стойка. Дыхание. Дыхание произвольное, синхронное с наклонами. Сосредоточьте внимание на дыхании. Техника исполнения. Поставить ноги на ширину 1 метра. Руки поднять, развести в стороны на уровне плеч ладонями вниз. Смотреть прямо перед собой. Сделать спокойный и медленный вдох через нос, затем спокойный медленный выдох через нос, одновременно с выдохом, не сгибая ноги в коленях, плавно и медленно наклониться вперед так, чтобы верхняя часть туловища и руки были параллельны полу. Смотреть вперед. Смотрите фото 13. Спина прямая. Нужно стараться расслабить и растянуть все мышцы спины. Для этого важно стремиться сгибать корпус мышцами живота, складываясь в тазобедренных суставах. Если гибкости достаточно, можно наклониться с помощью мышц живота ниже, держа спину совершенно прямой. Расслабить все мышцы тела, кроме складывающих туловище в тазобедренных суставах, и отсчитать 6 дыханий. Затем, одновременно со спокойным, неглубоким вдохом через нос, плавно вернуть туловище в исходное положение. Число повторений – 6 раз. Эффект. Хорошее подготовительное упражнение для всех складывающих асан, растягивающих мышцы спины и для стойки на голове. Оживляет земляную и водную чакры. Тонизирует меридианы печени, желудка, селезенки и поджелудочной железы, тонкой кишки, мочевого и желчного пузырей, задней и передней срединной. Одно из лучших упражнений для профилактики радикулита и его лечения. Растягивает мышцы спины, укрепляет мышцы живота, улучшает кровоснабжение и гибкость тазобедренных суставов, нормализует давление, стимулирует деятельность половых желез, улучшает работу мочеполовых органов и желудочно-кишечного тракта. Упражнение 14. Вращение стопой. Фото 14. Исходное положение. Ровная стойка. Дыхание. Дыхание произвольное. Сосредоточьте внимание на дыхании. Техника исполнения. Поднять правую ногу, вращать ступней, описывая стопой круги наибольшего радиуса. Голень неподвижна. Сделать по 15 поворотов по и против часовой стрелки. Опустить правую ногу. Поднять левую ногу и повторить все движения. Освоение начать с доступного числа раз, набирая в несколько приемов 15 вращений стопой. Число повторений 1 раз. Эффект. Оживляет земляную чакру, тонизирует меридианы печени, желудка, селезенки и поджелудочной железы, тонкой кишки, мочевого и желчного пузырей, задней и передней срединной меридианы, улучшает кровоснабжение, укрепляет мелкие мышцы вдоль позвоночника и суставы бедер и стопы, тренирует вестибулярный аппарат, брюшной пресс, стимулирует работу мочеполовой системы. Упражнение 15. Вращение корпусом с поставкой стопы на бедро. Фото 15. Исходное положение. Ровная стойка. Дыхание. Дыхание синхронно с вращением. Сосредоточение внимания на дыхании. Техника исполнения. Похоже на упражнение 4 с той разницей, что нога стоит на полу не на всей ступне, а на ребре ступни. Перенести вес тела немного на правую ногу, согнуть левую ногу в колене, не отрывая носок от пола, пятка приподнята. Одновременно повернуть верхнюю часть туловища как можно больше влево и при этом правую стопу поставить на внешнее ребро. Бедра остаются неподвижными, руки свободно опущены и расслаблены. Голова и шея не вращаются. Вернуться в исходное положение и, не останавливаясь, выполнить эти же движения в противоположную сторону. Число повторений по 50 раз в каждую сторону. Эффект тот же, что и в упражнении 4. Он дополняется стимуляцией активных точек на наружной поверхности стопы, меридиан мочевого пузыря, улучшением гибкости стопы и ее кровоснабжения. Активно растягивает связки тазобедренного, коленного и голеностопного суставов, улучшает их кровоснабжение и подвижность. Упражнение 16. Вертикальная стойка с полным дыханием. Исходное положение. Вертикальная стойка, руки опущены вдоль туловища. Дыхание. Сосредоточение внимания на дыхании. Техника исполнения. Медленно вдыхая через нос, выпятить сначала нижнюю часть живота, затем среднюю, затем чуть расправить плечи. Не задерживая дыхание, медленно выдохнуть в обратном порядке, то есть сначала опустить плечи, затем убрать, втягивая среднюю и нижнюю части живота. В конце выдоха подтянуть и напрячь кольцевые мышцы ануса. Число повторений от 3 до 10 раз, не более. Закончив все 16 упражнений или их часть, можно проделать упражнения для глаз, комплекс дыхательных упражнений, неплохо еще выполнить водный плащ и тому подобное. Эта зарядка вполне подходит как разминка для любых видов спорта. После завершения дыхательных упражнений вы почувствуете себя намного лучше, чем до начала зарядки. Затем можно приступить к комплексу статических упражнений – асан. К асанам можно приступать и сразу после выполнения водной процедуры. Впрочем, что, зачем и почему будет подробно описано в последующих главах книги. Часто спрашивают, нельзя ли эту 25-35-минутную зарядку укоротить хотя бы иногда? Скорее всего, время у вас есть, но вы еще недостаточно организованы. В этом случае продолжительность зарядки можно сократить минут на 10, если оставить упражнение номер 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13 и 16. Когда же совершенно нет времени, лучше окунуться на 30 секунд в ванну с максимально холодной водой, выполнить водный плащ в течение 5-6 минут, а также упражнения 2, 4 и 5. Это займет немного меньше времени, но зато даст хороший импульс для преодоления трудностей в этот совершенно занятый день.